— гласил этот тезис. Практически он ничего не означал, потому что даже экспериментируя, нельзя посредством сложения стилистических приемов получить в литературе нечто живое. Но в области анализа этот инструмент обладал большим действием, приучая наносить основные сечения при вскрытии, при разборе произведений. Из этого тезиса должно было вытекать безразличие к флагу над крепостью, то есть к общественному содержанию искусства, к политике. Шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставление мира миру или кошки камню равны между собой, писал тогда Шкловский. И на самом деле Серапионы в тот юношеский период бытия не раз с порядочной бравадой заявляли о своем аполитизме. Но по существу это было полемикой с теми из критиков, которые всякое изучение технологии искусства называли формалистикой. Мы были одержимы мечтой об искусстве возвышенном, служащем справедливости, и очень чувственно верили в силы революции. Поиски же такого искусства не могли не сопровождаться полемикой. По первым рассказам Серапионов без труда читались следы борьбы, происходившей на субботах, борьбы различных представлений о должном в искусстве. Очень индивидуально было должное Евгения Замятина, писателя изысканного, однако с сильными корнями в прошлом русской литературы. Он много придавал значение языку, оживлял его провинциализмами и теми придумками, какими так богат Лесков. Он насыщал свои повести яркой и находчивой образностью, но почти в обязательном порядке, так что механизм его образов бросался в глаза и легко мог быть перенят любым способным старательным последователем. Замятин был вообще того склада художником, которому свойственно насаждать последователей, заботиться об учениках, преемниках, создавать школу. Не слишком терпимый к чужому вкусу, он весь талант направлял на заботы о совершенстве своего вкуса, своей эстетики. Его произведения всегда бывали безупречны, с его точки зрения. Если принять его систему, то нельзя найти ошибок в том, как он ею пользовался. Если крупного писателя можно угадать по любой странице, то Замятина нехитро угадать по любой фразе. Он вытачивал вещи как из кости, и как в костяной фигурке в его прозе наиболее важной основой была композиция. Тут проявлялась еще одна сторона его сущности – европеизм. Выверенность, точность построения рассказов Замятина сближали его с европейской манерой. Это был третий кит, на который опиралась культура его письма. Первые два кита Замятина, язык и образ, плыли из морей Лескова и Ремезова, что в значительной степени предрешало его судьбу, трагическую судьбу писателя, как Ремезов, навсегда отдавшегося сражениям с мельницами стиля. Молодой не только по годам, но и по литературному возрасту, моложе символистов, по самому духу своему гораздо более революционный, чем они, и такой же, как они, принципиальный по художественным целям, Замятин вдруг высказывал взгляды, роднившие его с консерваторами, с теми духами молчания, которые прятались от гражданской войны в пещерах. Он убедил себя и убеждал других, что вынужден молчать, потому что ему не позволено быть Свифтом или Анатолием Францем или Аристофаном, а он был превосходным бытовиком. Его пристрастие к сатире было запущенной болезнью, и если бы он дал волю тому, чем его щедро наделила родная тамбовская лебедянь, и сдержал бы то, что благоприобрел от далекого Лондона, он поборол бы и другую свою болезнь, формальную изысканность, таящую в себе угрозу бесплодия. Он обладал такими совершенствами художника, которые возводили его высоко. Но инженерия его вещей просвечивалась сквозь замысел, как ребра человека на рентгеновском экране. Он оставался гроссмейстером литературы. Чтобы стать на высшую писательскую ступень, ему недоставало, может быть, только простоты. Итак, гнездясь плечом к плечу на кровати, на подоконнике, на раздобытых в соседней комнате стульях, приоткрыв дверь, чтобы не задохнуться табаком, мы проводили эти вечера. Чуковский читал перевод веселого и виртуозного романа о Генри «Короли и капуста», Шагинян назидательные статьи по искусству, Форш, «Московские бытовые рассказы».